Том 18. Глава 1. Царствование императора Петра Великого. Дела восточные. Сношения с Китаем. Посольство Избранта, Измайлова. Поход полковника Бухгольца к Эркете. Он оттеснен калмыками. Основание Омска. Поход в Хиву князя Александра Бековича Черкасского, его гибель там, хивинский посланник умирает в Петербургской крепости, дела калмыцкие, усобица между калмыками, смерть хана Аюки, деятельность астраханского губернатора Волынского при избрании ему преемника, отношение к Кубанской Орде и Кабарде, столкновение здесь, у России, с Турцией, сношение с Персией, посольство туда Волынского, бедственное положение Персии, настаивание Волынского, что должно действовать в Персии и на Кавказе вооруженную рукою. Персидские бунтовщики берут Шамаху и наносят большой урон русской торговле. Петр по окончании Северной войны решается на поход в Персию. Волынский описывает состояние горских князей. Петр отправляется в Астрахань по Оке и Волге. Плавание по Каспийскому морю. Высадка в Аграханском заливе. Занятие Дербента. Возвращение от Дербента. Основание крепости Святого Креста. Переговоры с персидским правительством. Полковник Шипов занимает город Рящ. Генерал Матюшкин занимает Баку. Мирный договор с Персией. Распоряжение Петра в новоприобретенном крае. Сношение с армянами. Столкновение с Турцией по поводу дел персидских. Мирное окончание этих столкновений. Отношение к Грузии. До сих пор мы видели Петра преимущественно на западных границах его государства, видели, как он добивался моря и на его берегах построил новую столицу. Здесь была главная опасность, здесь была великая цель, достижение которой было завещено великому человеку предками. Но и здесь деятельность Петра не была односторонняя. Он не спускал глаз с востока, зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, когда она станет посредницей в торговом отношении между Европою и Азией. Употребляя все усилия, чтобы утвердиться на берегах Балтийского моря, Петр рыл каналы для соединения его с Каспийским морем. Страны Востока от Китая до Турции одинаково обращали на себя внимание Петра. Мы видели, как при встрече русских владений с китайскими вследствие деятельности открывателей и покорителей новых землиц определились границы между двумя государствами в правлении Софьи. В 1692 году отправился в Китай датчанин Елизарий Избрант с государевою грамотою к Богдыхану Шингцу, известному более под именем Кганг-ги, всеобщий покой, прославленному и иезуитами за покровительство их ордену оказанное, выставленному ими за образец государя. Царствовал от 1662 до 1722 года. Когда Избрант приехал в царствующий град Пежин, Пекин, то его теснотою заставили нарушить обычай, по которому царская грамота отдавалась непосредственно государю, заставили передать ее ближним, богдыхановым людям. Когда грамота была переведена, то Избранту объявили выговор от Богдыхана за то, что в грамоте царское имя и титул написаны прежде, а Богдыхановы — после. Грамота и подарки отданы были назад. Избрант не хотел их брать, но ему объявили, что в случае его упорства царская грамота будет брошена, а он будет выбит из царства с бесчестием. Избрант взял грамоту и подарки, и тогда ближние люди объявили ему, что Богдыхан из-за грамоты с великими государями ссориться не будет и отправит к ним свою грамоту, только титул напишет иначе, чем он написал в русской грамоте. Напишет просто «белым царям». На это Избрант не согласился, несмотря на то, он был допущен к Богдыхану, причем кланялся ему по китайскому обычаю, становясь на колено. Богдыхан был обличием мунгальским, усы немалые, борода небольшая, черная. Богдыхан жаловал Избранта из своих рук через ближнего человека горячим вином и спрашивал у него через иезуитов. «Из московского государства до французской, италийской и польской земель, как скоро можно поспеть сухим и водяным путем?» Избрант отвечал, что во Францию можно поспеть недель в 10, в Италию в 12 и в Польшу в 2 недели. Избранту было наказано требовать от китайского правительства, чтобы выданы были изменники из сибирских инородцев, освобождены были русские пленники, чтобы Богдыхан приказал высылать в Москву серебра доброго пуд по 1000 и больше с своими купчинами, которые покупали бы всякие русские и немецкие товары, какие будут им годны, чтобы приказал высылать дорогие камни, пряные зелья и всякие коренья, которые в китайском государстве водятся. Приказал своим китайцам приезжать в российское государство со всякими товарами. Приказал в китайском государстве дать место под церковь, которая будет выстроена царскую казною. Кроме того, Избранту было наказано разведать о разных делах, и он, заплатив большие деньги, разведал от иезуита-француза, что Богдыхан желает сохранять мир с Россией, но желает ли пересылаться послами и посланниками и отправлять купчин с своим серебром и товарами, также простых купцов, об этом самом важном для русского правительства деле разузнать ничего не мог, хотя по наказу и разглашал между китайскими купцами о вольной торговле, какую ведут в России иноземцы, и о дорогих русских товарах. В 1719 году Петр отправил к Богдыхану лейб-гвардии Преображенского полка капитана Льва Измайлова в чине чрезвычайного посланника.